«Хорошо», — отвечает первый, — «ладно, в следующий раз мы обязательно выслушаем тебя, а пока у меня остается вопрос, что тут происходит и почему ты стоишь тут?» «Постой, первый брат, но если ты признаешь, что решение было вынесено с нарушениями, значит его необходимо пересмотреть, с участием всех членов совета», — говорит Чжан Хэй, — «как и положено, как мы и договаривались с самого начала, когда основали братство, да демоны тебя раздери, третий». «Будет тебе твой совет, и мы обсудим там этот вопрос снова», — повышает голос первый. «Какая разница, ты не видишь, что творится? Это же неприкрытый бунт против командиров, и ты только поощряешь их к этому. Сейчас мы должны действовать заодно». «Согласен», — наклоняет голову Чжан Хэй и поворачивается к окружающим. «Эй, чего встали тут ни на что смотреть?» Первый брат сказал свое слово. «Дело седьмой сестры подлежит пересмотру, как только соберутся все члены совета. Как только второй брат вернется, куда бы он ни делся, а пока, давай сюда ключ от колодок», он протягивает свою широченную как лопата, ладонь к шестому брату. «В смысле, зачем?» – недоумевает тот. «Как зачем? Совет соберется, если вынесет решение о наказании, тогда и посадим. Негоже, чтобы наша сестре без решения совета в колодке сидела». «Постой, брат Чжан», – говорит первый, – «она сидит в колодках, потому что навлекла на нас всех беду и войну с кланами. Она сидит в колодках по решению совета, а это без меня было вынесено, значит, ничтожно. Ты же только что при всех сказал, что новый совет соберут, так ведь?» «Так, значит, там и решим, что с ней делать, а сидеть в колодках без решения совета, это беспредел какой-то. Давайте сюда ключ и ладно, я сам». Чжан Хэй примеривается алебардой, но Сиатай опережает его. «Если все так решилось, ну и хорошо», — говорит она и просто встает на ноги. Железные цепи лопаются как гнилые веревки, деревянная колодка распадается на части. «Страшная штука эта ци», — думает она мимоходом, — «неудивительно, что тут прогресс на месте стоит». «Я пойду на кухню», — говорит она, потягиваясь. «Ужин готовить пора, а то так голодными останетесь, добры молодцы». «Да здравствует седьмая», — горланит давишний разбойник в красной бандане, кормилица. «Хе-хе», откликаются луженые глотки. Она машет всем рукой и ловит на себе взбешенный взгляд первого. «Все только начинается», думает она, «все только начинается». Глава 21. «Я даже не знаю, как тебя благодарить», говорит Сиатай, сдувая в сторону непослушную прядь, которая выбилась из-под платка. Она бы поправила ее рукой, но руки были по локоть в муке, на талии завязан фартук. Она замешивала тесто для булочек с начинкой из красных бобов. «Я, Чжан Хэй, меня не нужно благодарить. Я поступаю так, как считаю нужным и всего лишь». Складывает свои огромные ручищи на груди великан и бросает на нее свой суровый взор. «Делай что должен и будь что будет. И это тем ценнее», — качает головой седьмая. «А у меня на кухне даже жареного кабана нету. А с рисовой водкой тебе бы немного притормозить. Алкоголь в таких количествах даже для тебя вреден. Но уж я найду, как может тебе следующий визит к юным лепесткам в персиковый сад оплатить». «Госпожа Вейлинг говорит, ты им понравился. А булочки с чем сегодня будут?» Задает неожиданный вопрос здоровяк, и Сиатай замирает, поднимает свой взгляд и вытирает лоб предплечьем. «Булочки». Третий брат интересуется булочками с красными бобами, говорит она. «Сделаю разные начинки, поострее и послаще. Тебе какие? Или давай сладкие, чего там?» Бурчит Чжан Хэй. «Скажи, седьмая, а ты насчет замужества задумывалась когда-нибудь? Не то, чтобы я, у меня друг из ватаги мангровых змей спрашивает». «Госпожа будет незамужней, потому как во всей Поднебесной нет достойного ее мужчины», — вставляет свои пять грошиков пробегающая мимо Минмин. «А то все норовят. Воду поставь греться», — кричит ей вслед Сиатай. «И команду эркни, чего-то долго они с дровами возятся». Цунмин звенит в ответ, и бело-синие юбки юной девушки только взметнулись в воздух, и нет ее. Сиатай головой покачала, вот же кулема. «Да не думала я пока о замужестве», — признается она. «Честно говоря, у меня вообще пока с сексуальностью туговато. Пока была в персиковом саду, так даже о ориентации задумалась. Уж больно мне госпожа Вейлинг понравилась, и госпожа Бэйхуа, и та, которая песни у них поет, очень красиво. Правда, наша Гутин все же лучше, но все равно красиво. И вообще, там так спокойно и уютно. И все тебя любят, уважают и хвалят. Правда, за деньги. Ну тут ничего непонятного нет», — поспешно отвечает Чжан Хэй и садится на скамейку рядом со столом, на котором она месит тесто. Скамейка протестующе скрипит, но держит. В персиковом саду собраны такие чаровницы, что любому по душе придутся. Потому туда девушек и не пускают, рассудительно замечает он. Если туда какая девушка придет, так влюбится, а ей еще замуж выходить и детей рожать. Вот помню, как-то я подружился с юной девушкой из дома свежести, а звали ее юная госпожа Ива. Эх, да что говорить, машет рукой он. В общем, не случилось у нас ничего. Я тогда еще молод был, неопытен, служил на границе в серебряных стражах. И вот как-то раз он прерывается, когда Сиатай ставит перед ним тазик с начинкой и вручает деревянную ложку. «На, пирожки будешь начинять», — говорит она. «Чего зазря сидишь, все равно только языком треплешь, а так делом будешь занят». «Не умею я пирожки делать», — недовольно ворчит Чжанхэй, беря в руку ложку. «Да тут уметь не надо. Вот так берешь кусок теста и заворачиваешь в него начинку. Раз, два и готово». В руках у Сиатай легко образуется гладенькая булочка, полюбовавшись на которую, она ставит ее на противень. «Хаэм, давай попробую». Чжанхэй крутит кусок теста своими ручищами, и Сиатай лишь головой качает. «Интересное дело», — говорит она. «Вот как что ломать, так у тебя на раз все выходит, и главное легко так, раз и пополам. Или ногу кому сломать, голову там проломить, руку вырвать, это у тебя словно по маслу все проходит. А вот созидательные усилия, вот как можно такое с куском теста сотворить, и почему начинка у тебя снаружи, а не внутри?» «Говорил я, что не умею», — ворчит Чжанхэй, накручивая кусок теста на ложку. Ложка трескается, в стороны летят мелкие кусочки дерева. Сиатай поднимает руку, защищая глаза от разлетевшихся в разные стороны щепок. «Никогда бы не подумала, что начинять булочки красными бобами может быть опасно для здоровья», — говорит она. «Но ты, Чжанхэй, яростный кабан братства, могучий муж и обладатель алебарды лезвия ущербной луны, способен удивлять. Отложи это все в сторону, пожалуйста. Я потом сама все уберу, а то ты, не дай бог, сам поранишься или кого еще поранишь». «Уже поранился? Вот вы где». На пороге кухни появляется Гуаньсе, который выглядит необычно растрепанным и запыхавшимся. Его обувь вся в пыли, шелковый халат изрядно помят, и даже прическа как будто примята сверху. «Второй брат», — довольно усмехается Чжанхэй, откладывая в сторону кусок теста с торчащими из него острыми щепками. «А я рассказывал тебе о том случае, когда я еще служил в серебряных стражах на границе. Вот как-то раз, про госпожу юную Иву и 12 ее подружек, сотню раз», — отвечает Гуаньсе, окидывая кухню быстрым взглядом. На кухне вовсю трудилась Гутиныч Живей, с улицы через другой вход вбежали поварята команды Р, Минмин поставила воду на огонь. «Это на завтра я пирожки готовлю», — поясняет Сиатай. «Ужин уже подали, я тебе порцию оставила. Вон, у Гутин спроси, она тебе подогреет». «К демонам ужин», — горячо говорит Гуаньсе. «Ты чему свою сестру учишь?» «В основном гигиене, руки мыть и под ногтями ничего не оставлять», — моргает Сиатай и ловко сворачивает пирожок с начинкой. «А то взяли тут моду отращивать себе такие длинные ногтищи, что оторопь берет, а там под каждым стафилококка на дивизию разбойников хватит. Кроме того, неудобно же, что за манера показывать, я такой богатый, что мне можно ничего руками не делать, это же ужас. Гиподинамия в полный рост, нашли чем хвастаться. Еще я ее учу критическому мышлению и умению выправлять свое эмоциональное состояние. И про секс пару раз рассказывала, хотя она ж деревенская девочка, сама все знает. В деревне вообще всему быстро учится, хотя и не совсем деревня, поместье же у нее. Да я не об этом. Что еще за ничто не истина, все дозволено, ты из девушки монстра решила вырастить», — всплескивает руками Гуаньсе. «Кроме того, эта идея примитивна и противоречит учению Кун Цзы и основам буддийской философии. А ты об этом? Ну тогда садись вот сюда, на тебе ложку. Пирожки лепить умеешь, а то разговор будет долгий». Сиатай протягивает ему деревянную ложку и кивает на пустое место у стола. «Пирожки? Ни разу не пробовал». Гуаньсе берет ложку, берет кусок теста, смотрит на Сиатай и тут же повторяет за ней движение. На его ладони образуется идеальная сфера, чуть приплюснутая сверху. «А во!» — впечатляется Сиатай. «Вот это да! Поистине, мастер в одном, мастер во всем, как и ожидалось от второго брата. Вот кого можно смело назвать мастером с одного взгляда. Третий брат только что ложку сломал и себе в руку щепку острую воткнул, просто пытаясь начинку в булочку запихать. Ни капельки не больно», — говорит третий, слизывая капельку крови с пальца. Подумаешь, щепка. Удивительно то, что даже из деревянной ложки и куска теста третий брат умудряется создать что-то опасное для жизнедеятельности. Такому, как он, оружие не нужно, говорит Сиатай. Так что там с моей сестрой, ты ее встретил, она в безопасности, машет рукой Гуаньсе. Я ее пока в персиковый сад устроил, она с госпожой Бэйхуа беседует. Дурному ее учит. Госпожа Бэйхуа в шоке. Ну, Лилинг, она может палку перегнуть, ага, кивает Сиатай. Возомнила себя жрицей нового культа. Истина ей, дескать, открылась, и теперь она ее в массы несет. Я уж ей говорила, чтобы она без фанатизма на практике свои теории применяла, но, да, и что это за моя сестра? Бог, нет Бога, кроме моей сестры. Я же говорю, перегибает палку девчонка. Но что я могу поделать? Пожимает плечами Сиатай. Ты начинки побольше клади, ее у меня много, да и булочки сочнее получатся. Демоны с ними, с твоими булочками. Горячится второй брат. Меня вот эта твоя вседозволенность поражает. Ты не должна этому учить. Ты, госпожа, и эти все вокруг, твои последователи, должны тебя слушаться, а не идти на поводу у вседозволенности. Только своим авторитетом и поклонением, выверенной субординацией и иерархией возможно достичь чего-либо. Самодисциплина управляет миром, а не расхолаживание и потакание своим слабостям. Что такое ничто не истина, все дозволено. Это ж лечь на кровати и ничего не делать, вино пить да с женщинами развлекаться. Пока он говорит, его руки ловко формируют булочки с начинкой из красных бобов, одну за другой. Сиатай только головой качает. Талант, что тут скажешь. Такая постановка вопроса для тебя самой вредна, убеждает ее второй брат. Если каждый боец и каждый генерал из твоей армии будут думать, что ничто не истина, значит, не являются истинными твои слова, твои приказы. Если все дозволено, значит, дозволенный бунт, дозволен хаос, анархия. Вот даже как, ты ложкой не размахивай, начинки много, однако это не повод ее по кухне разбрасывать, говорит Сиатай. Аккуратнее с начинкой. В твоей идеологии есть червоточина, сосредоточение структурной слабости, то, что разрушит преданность и поставит под вопрос объединение. Ничто не истина, все дозволено. Это идеология бунтарей, одиночек, любую организованную структуру такая идея подорвет. Никто не будет сотрудничать, никто не будет исполнять взятые на себя обязательства, никто не будет помогать друг другу, подчиняться приказам или отдавать их. Невозможно представить себе армию без внятной структуры и иерархии, без приказов и наказаний за неисполнение. Тут я с тобой согласна, кивает Сиатай. Любая организованная структура требует как правил, так и наказаний и поощрений за их соблюдение. Иначе тут начнется анархия, хаос, крики и рок-н-ролл. Ну вот, раз уж ты со мной согласна. Да погоди ты, Лилинг, что тебе сказала, не говорила про следующую ступень? Сиатай отряхивает руки и одним движением распределяет муку по столу. Вот смотри, тут вот, она давит пальцем, проделывая отверстие в слое муки, насыпанном на столешницу. Точка А. Человек, который подчиняется всем законам социума, нормам и правилам, установленным другими, будь то законы, обычаи или традиции, а то и просто у нас так принято. В случае, если человек вынужден их нарушить, он переживает, у него фрустрация, а то и чего похуже. Например, вот вы все тут разбойники, а с точки зрения обывателя разбойником быть уже ужасно. Не одобрит соседи, не одобрит общество, а государство и вовсе голову отрубит, если руку дотянутся. Но для вас это нормально, а обычный человек и в депрессию впасть может, хотя он делает только то, что необходимо для собственного выживания. Так вот, например, девушки, которых изнасиловали, идут и топятся потом, потому что общество осудит и неважно, жертва ты насилия или нет, порочная девка и все тут, ни замуж не выйти, ни на работу устроиться. Вот на первом этапе эти все рамки и границы осознаются как внешние, не имеющие отношения к тебе самому. Свобода, делай что хочешь, она проводит дугу от точки вверх, вот она, следующий этап, дуга идет дальше, осознание того, что если ты свободен абсолютно, то у тебя нет ориентиров. Тут в качестве отправной точки выбирается человеческая воля, своя собственная. Вот чего хочешь, то и есть твоя истина, твоя правда жизни. Даже если есть желание на кровати валяться и не вставать, да ради Бога. Правда, даже для того, чтобы такую жизнь себе обеспечить, придется потрудиться. Это этап постановки цели, настоящей задачи, не поставленной перед тобой вашим средневековым обществом, а своей. Вот тут человек сам выбирает свою цель. Еще одна дуга, а потом приходит осознание того, что в одиночку добиться этого невозможно и что для того, чтобы увеличить свои шансы на успех, придется сотрудничать с другими. А это значит, соблюдать правила и нормы, принятые в обществе. Палец Сиатай завершает круг, вернувшись в исходную точку. И вот так круг замыкается. В конечном итоге посвященный осознает истину, будучи внутренне свободным, понимая, что может и не соблюдать правила и норм, но тогда он будет нести ответственность за это. Никто не будет сотрудничать с человеком, который не исполняет своих обязательств, или подчиняться лидеру Самодуру. Постой, так в конечном итоге твоя последняя ступень посвящения просто возвращает человека в то же самое место, откуда он и вышел. Вся эта философия никуда не ведет и в конце концов все то же самое, подчиняйся старшему, исполняй правила, это жестоко. Седьмая, говорит Гуаньсе, положив слепленный пирожок на противень и глядя на нарисованный в муке круг. Ну конечно же нет, ты не понял, Сиатай кладет на противень очередной пирожок, любуется их стройными рядами, словно солдаты в битву собрались, думает она. Это круг, седьмая, твои рассуждения вышли отсюда, сюда и вернулись. Второй брат указывает на ее рисунок на столе. Одна и та же точка. Видишь, это не круг, второй брат Гуань. Это спираль. Добавь сюда третье измерение. Сиатай протягивает руку над покрытой мукой столешницей и прикрывает глаза. Частицы муки взвеваются вверх в золотистом свете ци, танцуют и выстраиваются в спираль, идущую снизу, от рисунка круга. Видишь, с точки зрения двух измерений это та же самая точка, однако, если добавить третье, это совершенно другая точка. Она выше. Те же координаты на плоскости, но иные по высоте. Человек, который осознал, что правила не важны и могут не исполняться, приходит к тому, что нужно их исполнять, но на другом уровне. Он сам выбирает те рамки и те правила, которые ему нужны. Он выбирает быть благодарным со своими последователями и союзниками, но не потому, что так положено, а потому что так будет лучше. Так он обеспечит себе большую вероятность успеха. Точно так же он сможет отринуть и те правила, что мешают ему, например, нужно быть жестоким с врагами, убить их всех и семью вырезать, если это ему не нравится и не обеспечивает преимущество. Так что эта идеология частично возвращает тебя к истокам, туда, где правила очень нужны, но на совершенно другом уровне. Она кивает на висящую в воздухе спираль из мелко просеянной муки. Как я и говорила, не круг, спираль. Но тогда получается это последняя ступень посвящения, все возвращаются на круги своя, инь-ян, свет и тьма, порядок и хаос, все предопределено, говорит второй брат и кладет еще один слепленный пирожок на противень. Он определенно наслаждается философским диспутом. Третий брат Чжан зевает во весь рот, ему скучно. Если идти по кругу, то да, но если за основу мы берем спираль. Сиатай взмахивает руками и частицы муки кружат в воздухе, источая золотистый свет, образовывая светящуюся спираль, уходящую далеко вверх, куда-то под потолок, а может и выше. У познания нет границ, говорит она, запрокидывая голову и смотря вверх. Тот, кто утверждает, что мог сосчитать степени посвящения, лжец. Эта дорога бесконечна. Некоторое время они смотрят вверх, туда, где под высоким потолком кухни пропадает светящаяся спираль. Это все, конечно, хорошо, замечает Чжан Хэй. Но когда жрать-то будем? Глава 22. Сиатай открыла глаза, просыпаясь, как обычно, одним толчком, сбрасывая с себя сонную дремоту и заторможенность. Она зевнула и осмотрелась. «Доброе утро, госпожа!» – почтительно сказала Минмин. «Пора вставать. Прошу прощения. Ни за что просить прощения. Ты молодец!» – сказала Сиатай, протирая глаза и скидывая с себя одеяло. Просила разбудить пораньше, ты и разбудила. Вообще удивительно, у тебя что, часы внутри встроены, как ты все время вовремя просыпаешься. Всегда так было, госпожа, отвечает Минмин, помогая ей надеть халат. С самого раннего детства я всегда с утра вставала пораньше, зато вечером меня быстро в сон клонит. Ясно, ты у нас жаворонок, зевает Сиатай, а я вот терпеть не могу рано вставать, но надо. Повар вообще раньше всех встает, но умный повар с вечера себе заготовки делает, чтобы с утра не носиться по кухне как курица с отрубленной головой. Ну так у нас все готово со вчерашнего, только кашу сварить, да чай поставить, говорит Минмин. Манера седьмой сестры варить чай в одном котле сразу на всех местных просто шокирует, непривычные они. Тут чай, это дело интимное и высококультурное, но Сиатай решительно намерена не спровергать и расширять, а потому и чай заваривают на всех сразу, а чтобы не выплеснули на землю, добавляют тростникового сахара и молока для питательности. Так вот и возник чай седьмой сестры, похожий на монгольский сай, такой горячий напиток с молоком, сахаром, солью и чуточкой масла. Конечно же, настоящие гурманы и ценители чая как традиции, тут же заклеймили бы эту Сиатай как богохульницу и еретичку, а то, чего доброго, и чайными принадлежностями до смерти забили. Однако же большинство из добрых молодцов-удальцов с горы Тяньша не были чайными снобами или гурманами и ценителями. Большинство из них вообще раньше крестьянами были и горячему сладкому напитку, поддерживающему силы и утоляющему жажду и голод сразу, были только рады. Так что Сиатай вздохнула с облегчением, убедившись, что никто с ней за варку чая в общем котле драться насмерть не будет. «Ну вот и пошли», — говорит Сиатай, вдевает ноги в свои мягкие, войлочные тапочки с кожаной подошвой и спешит к умывальнику. Солнце едва-едва встает над вершинками деревьев, раннее утро. Она ополаскивает лицо, остро жалеет об отсутствии зубной пасты, чистит зубы кончиком разжеванной, размочаленной веточки можжевельника. Во рту становится свежо, будто елочной хвои наелась. Рядом также быстро ополаскивается и Гутин, с утра неразговорчивая, вот уж кто не жаворонок, страдает от ранних подъемов, но не жалуется. Вообще эта худенькая девчонка оказалась на редкость крепким орешком, оно и понятно, полгода в бамбуковой клетке не всякий осилит, там и покрепче люди умирали просто от отсутствия перспектив. Так что эта Гутин сейчас каждый рассвет встречает как благословение и правильно делает. «Доброе утро, госпожа седьмая!» Кланяется она, как только смывает воду с лица и видит Сиатай. «Хорошего вам дня!» «Доброе, доброе!» Кивает Сиатай. «Как спалось?» «Спасибо за беспокойство, госпожа седьмая!» «Спалось очень хорошо!» Отвечает Гутин. Она вытирает лицо полотенцем и пристраивается к Минмин. Все вместе они идут на кухню. По утрам уже прохладно и от дыхания идет легкий пар. Сиатай ежится от холода и думает о том, что работа на кухне – это работа с огнем, на кухне всегда тепло. И это хорошо, на кухне не замерзнешь. Кроме того, она добавляет золотистый ци в укрепление кожи и ей сразу же становится тепло. Порог кухни она перешагивает первой. Минмин тут же бросается зажигать светильники, Гутин садится у первого очага, складывая дрова и щепки для растопки. Сиатай еще раз зевает и быстро осматривает вчерашние заготовки. Булочки есть, вода в котлы набрана, крупа отсортирована и промыта, осталось только сварить кашу и чай. Но те, кто думают, что после выдачи завтрака повара отдыхают, очень сильно ошибаются. С самого утра вся жизнь кухни подчинена одной задаче – обед. Сиатай прямо-таки настояла на том, чтобы в Атаге обедали в одном месте, и если мангровые змеи не могут есть рядом с барсами, то пусть едят в разное время и все. Черт с ним с завтраком и ужином. Ужин и вовсе можно врагу отдать. На ужин в Атаге могли разбирать свою еду и остатки после обеда и разбредаться по своим кострам. Но обед – это дело святое. По многим причинам. Первое – это дисциплина. Раз в день каждый из добрых молодцев-удальцов должен был поднять свою задницу и явиться под светлые очи седьмой сестры. Что именно он делает в остальное время? Спит, стоит на голове, прыгает по веткам вместе с обезьянами, седьмую не волновало. Вторая причина – экономия. Если давать ватагам просто набирать пищу из общего котла для своих, неминуемо будут брать с запасом, будут оставаться объедки. Если же есть прямо в столовой, то больше чем в состоянии съесть прямо за столом с собой не унесешь. И третья причина, по которой она лоббировала такое положение дел, это лояльность. Недаром у янычар полковник звался Башар, что означало «ковш». Тот самый ковш, которым накладывают еду. Те, у кого нет семьи, у кого нет родных и близких, для них семьей стали их братья по оружию, товарищи по ватаге, такие же как они сорви головы, добры молодцы удальцы с горы Тяньша. Однако в семье должны быть не только братья, и не только отец, строгий и справедливый. В семье должна быть и мать, та, кто кормит и утешает, заботится и всегда поможет, где добрым словом, а где и делом. Вот потому Сиатай не просто выдавала еду на столы или в атаге, она сама лично стояла за столом выдачи, над котлом с мясной похлебкой или сытной кашей, сама лично накладывала еду в подставляемые чаши, не терпела тех, кто встревает вне очереди, навела порядок в обеденном хаосе. Самое главное, она была прямо тут, накладывала еду каждому, шутила с ними, запоминала всех и каждого, иногда больно била черпаком по пальцам, словом, стала привычной. В отличие от остальных старших братьев, членов Совета Братства, она всегда была рядом, всегда готова выслушать и помочь, наложить дополнительную порцию еды или даже выловить в похлебке особо крупный кусок мяса, как особую почесть. Каждый разбойник в летнем лагере знал седьмую сестру, и хотя были те, кто ее открыто недолюбливал, но это было скорее исключение, вроде того же толстого Мо. Кстати, о толстом Мо, Гутин, повышает голос Сиатай, ты не передумала, может все-таки давай я вместо тебя, а, никак нет, госпожа седьмая, качает головой Гутин, поднимаясь с колен от зажженного очага, не подобает вам руки марать о такого ублюдка, я сама эту кашу заварила, сама все доведу до конца, да он же тебя раз в 10 больше, весовые категории у вас не просто разные, но даже противоположные, а ты еще толком от голодания не оправилась, тебе отъедаться месяца два нужно, говорит Сиатай, упирая руки в бока, из-за прошлого раза, когда она в колодки попала, Гутин пошла на открытый конфликт с толстым Мо и теперь у этих двух не было иного выхода, кроме как решить свои противоречия в поединке, нет, конечно, была там возможность с извинениями и коленопреклонением, но толстый Мо на это не пошел бы, а уж Гутин, тем более. Она толстяка Мо ненавидела со всем пылом души и если бы ей на пару минут дать силу третьего брата, то разорвала бы его на части словно плюшевую игрушку. Однако Гутин, это не Чжан Хэ и в поединке она могла рассчитывать только на себя и свои не такие уж большие силы. Это у Сиатай есть ее сфера ци и пилюли, которые гарантируют восстановление ци до прежнего уровня. Она могла бы толстяка Мо наизнанку вывернуть, все же тот был просто разбойником, пусть и очень большим. Пусть у Сиатаи не были развиты навыки фехтования, но они ей и не нужны. Человек внутри ее сферы ци находился под ее контролем, она могла раздавить его простым усилием, направив всю мощь энергии ци в одно место, но это, пожалуй, было бы оверкилл, слишком затратно и не нужно. Для того, чтобы человек умер, достаточно лопнуть ему одну артерию в голове. Слишком медленно, если нужен мгновенный результат, то достаточно провести небольшой разрез. В истории медицины одной из позорных и страшных страниц была лоботомия, операция, когда перерезались проводящие пути между зонами ассоциативного логического выбора решения и эмоциональными центрами, вследствие чего такой человек становился неспособным к самостоятельному принятию решения и превращался в безвольное, несамостоятельное существо, склонное к вегетативному существованию. Если попросту, то человек становился овощем. В ее прошлом мире было достаточно ввести специальный инструмент глубоко в нос и ударом молотка произвести иссечение нейронных связей, а ей не требовалось даже этого. В сфере досягаемости своей ци она могла произвести такое иссечение простым взмахом руки. Да, в отношении человека со своей собственной, развитой системой циркуляции ци такое бы не получилось, но вот таких вот как толстяк Мо она могла пачками спать укладывать, даже не вспотев. Все-таки страшная штука это ци. Я справлюсь, госпожа седьмая, тихо, но решительно говорит Гутин и Сиатай решает отстать от человека со своими благими намерениями. Может ей вот как раз нужно со своими страхами лицом к лицу встретиться и раз и навсегда либо преодолеть их, либо нет. Ну смотри, говорит она, имей в виду, что если этот толстяк что-то с тобой сделает, то ему не жить потом. Уж я позабочусь. Вы слишком добры ко мне, госпожа, склоняет голову Гутин, выкладывая на стол мешочки со специями и тубус с чайными листьями. Уж не знаю, чем я это заслужила, но я буду помнить доброту госпожи седьмой до самой своей смерти. Вот и постарайся, чтобы это печальное событие не завтра произошло, ворчит Сиатай себе под нос. Дверь открывается и в кухню заваливается заспанный Чжи Вэй, за ним команда Р, трое поварят, опаздывайте. Бросает им Минмин и Чжи Вэй тут же давится своим зевком и принимается оправдываться, дескать он-то вовремя встал, но эти капуши а госпожа седьмая ясно дала понять, что грязнуль на кухне не потерпит, вот и пришлось ждать пока они умоются, а они после вчерашнего такие грязные были, что Минмин прерывает его и тут же отправляет промывать крупу чистой водой и уже потом ставить кашу. Команду Эр отправляет в погреб за мясом, вчера брат Чжан приволок тушу оленя, так что сегодня на обед будет мясная похлебка, но тушу надо достать и разделать. Приходят ходоки из мангровых змей, они нарвали дикого лука, принесли целую корзину. Сиатай хвалит их главного, жутко продувного на вид, худого парнишку, того самого, которого третий брат назвал никто не. На самом деле его звать Ли Хуэй, он из Южан, а на север попал вместе с торговым караваном, семьи своей не знает, всю жизнь скитался, пробавляясь случайными заработками и мелкими кражами, и вот теперь с ватагой мангровых, сперва помощником, потом рядовым бойцом, а затем, благодаря природной сметке и сообразительности, стал во главе. И сейчас он улыбается и кивает, говорит, что для него честь помочь седьмой сестре, а если что, то толстякаму они подрежут, никто и не узнает. Драку затеют и сухожилия ему резанут, комар носу не подточит, вы только скажите, седьмая, тем более что толстый мов в прошлый раз мангровым уже дорогу перешел, так сказать, на карандаше до первого косяка. Жизнь в ватагах простая, если кто совсем уж начинает людей вокруг бесить и раздражать, всякое с ним может случиться и не обязательно на судебном поединке. Судебный поединок – это типа дуэли между благородными господами, да когда вопрос принципиальный, чтобы все знали. Ну а если вопрос попроще, то тут и вовсе не обязательно вызов бросать, все-таки все вместе живем, так сказать, единым коллективом. Если вот прямо костью в глотке всем встать, то своя собственная ватага может во сне удавить или шило в почку воткнуть. Так что уж кто-кто, а главари ватаг тут быстро понимали, куда ветер дует и почем, и на месте толстякамо он, Ли Хуэй, давно бы мириться к седьмой сестре на коленках приполз. И в первую очередь у Гутин прощения попросил. Сиатай даже призадумалась на минутку. Почему бы и нет? Думала она, если толстяка перед поединком с Гутин слегка подправит ножичком по сухожилию и все, задача Гутин намного упростится. А с другой стороны, нужно же доверять людям, если Гутин уверена, что справится, значит справится. Так что, спасибо мангровым змеям за предложение, очень приятно, что такие вот бравые и на все готовые удалые молодцы на их стороне, может пригодиться. Но пока, сами. Ли Хуэй кивает и говорит, что у толстяка Мо застарелая травма плеча и с правой стороны он неуверенно руку выносит, а еще что у него дыхалка слабая, помашет руками едва и все, запыхается. Так что Гутин нужно просто быстро двигаться, а когда тот выдохнется и устанет, перерезать ему глотку как свинье. Они, мангровые змеи, как один на нее поставили, да, и вовсе не потому, что там ставка 8 к 1, а потому, что мангровые, они за правду, и благородство, и все такое. Сиатай кивает, соглашается и выпроваживает мангровых с кухни, нечего тут шастать. Принесли дикий лук и молодцы, ступайте, ждите завтрака, а нам еще обед готовить. Ли Хуэй и его ребята уходят, о чем-то весело галдя по дороге, видимо обсуждая шансы Гутин в поединке. Сиатай только головой качает, ну как дети малые, честное слово. С другой стороны, не так уж и много развлечений у удалых и бравых молодцов на горе Тяньша. В таких вот условиях сидячая забастовка у позорного столба вместе с седьмой – целое событие, про которое год говорить будут. А уж поединок кухонной девчонки Гутин с главарем в атаге толстым Мо – и вовсе гвоздь программы, бенефис и аншлаг. Тем более, что драться с толстым Мо – это вот самая Гутин могла только в одном случае. Гутин этим самым казусом и воспользовалась. Она бросила толстяку Мо официальный вызов на поединок за право возглавлять его ватагу. Уклониться от такого он точно не мог. Во всяком другом случае он был бы вправе просто избить ее, все-таки она, кухонная работница, существо чуть ниже рядового бойца, даром что у нее покровительница есть. Но вот официальный поединок за право возглавлять ватагу – это дело серьезное. Сиатай размышляет о первом брате, который занимает свой пост по одной простой причине – он тут самый сильный. Теоретически, конечно, никто не проверял его силу вот прямо до самого конца, нет такого, что в схватках с тем же третьим братом Чжаном он бы 100 раз из 100 победил. Просто второй и третий признают его силу, как и все остальные. Первый брат, Ли Бацзу, мастер тысячи мечей, непревзойденный фехтовальщик северо-запада, и был по большей степени той причиной, по которой с братством справедливости горы Тяньша предпочитали не связываться, закрывая глаза на их существование. Так что самый простой способ избавиться от надоедливого первого брата отпадает. Бросить ему вызов на поединок просто, и она даже имеет на это право, как член совета старших, однако слишком мало она знает о его способностях и силе. Тот факт, что Гуаньсе и Чжанхэй в свое время признали первого брата старшим над ними, говорит о многом. Нельзя его недооценивать. Это с человеком, у которого нет контроля над своей ци, она может легко разделаться в сфере своей ци, но не с мастером. Даже просто вылечить царапину на руке у Чжан Хэ оказалось непросто, его тело отторгало золотистую ци, ведь брат Чжан, несмотря на свой вид и поведение, тоже своего рода культиватор. Только у него природный талант и его ци, дикая ци природы. Он словно карп в прозрачной воде ручья, не чувствует, что находится в воде, не ощущает ци, но его тело пропитано ею. И даже когда он не сопротивляется, когда полностью открыт и дает ей манипулировать ци, его организм отторгает все попытки воздействия извне. Отсюда вывод, вскипятить мозги или сделать лоботомию первому вряд ли удастся. Надо узнать о нем побольше, думает она, этот человек, единственное препятствие на моем пути к свободе внутри братства. Камень в ботинке и ложка дегтя в кружке меда. Попытаться договориться с ним, бесполезно, он уже занял позицию, а история с колодками только еще больше его взбесила. В тот раз она ожидала созыва нового совета и постановки вопроса о ее наказании сразу по прибытии второго брата, но первый брат сделал вид, что ничего и не произошло. Как говорили в дворовом футболе, заиграли, проехали, живем дальше. Сиатай прекрасно понимала, почему первый так поступил. Потому что он не мог позволить себе проиграть на совете, тем более, ей. Это был бы очень нехороший прецедент. Он и так подозревал, что начинает терять власть, и сейчас все держатся только на его силе. Если прямо сейчас провести в летнем лагере демократические, честные и справедливые выборы, большинство будет за нее, потому что она прикладывает к этому усилия, потому что она лично накладывает еду каждому в лагере, говорит с ними, шутит, ругает, участвует в их жизни. А первый брат сидит в своем шатре и играет в синцы или вино нагретое пьет. Ах, да, еще певичек из сада свежести к себе пригласил, и теперь они целыми днями для него поют или хихикают на два голоса. Однако никто не будет назначать демократические выборы. Здесь у нас ватага разбойников, а тут прав тот, кто сильнее. Значит, нужно становиться сильнее. Сиатай вздыхает. У седьмой все в порядке? Спрашивает Чжи Вэй, которому случилось быть рядом. Что случилось? Вот скажи мне, обращается к нему Сиатай. Скажи мне, брат, в чем сила? Разве в ци? Вот и второй брат говорит, что в ци. А я думаю, что сила в правде. Кто прав, тот и сильней. А я всегда права. Чего ж я тогда такая слабая? Глава 23. Сиатай уселась впереди, на специально вынесенную с кухни лавочку. Большинство добрых молодцев-удальцов сидело на траве, кто-то и вовсе стоял. Но кухонной команде сидеть на траве было бы неуместно. Сиатай работала над имиджем кухонной команды, продвигая его вперед. И если раньше их социальный статус был ниже, чем у обычного бойца-разбойника и скорее ближе к разнорабочим, которых не брали в рейды, а поручали черную и непрестижную работу в лагере, то сейчас, благодаря ее протекции, кухонные работники стояли немного выше. Они были не просто поварята или разнорабочие, они были люди седьмой. Госпожа так спокойно, а я очень волнуюсь, переживаю за Гутин, говорит Минмин, устраиваясь рядом. На своих коленях она держит свой старый бронзовый котелок. Суеверная Минмин категорически отказалась оставить его на кухне, мол, он счастье приносит и удачу. И вообще, если есть котелок, значит, будет чего туда положить. Сиатай только головой покачала и рукой махнула. Хочешь с ним таскаться? Таскайся. Действительно же, в прошлый раз от удара третьего брата спас, хотя не то чтобы третий концентрированно бил, скорее отмахнулся, да еще и плоскостью алебарды, не лезвием. Если бы яростный кабан взял бы своей целью рубануть как следует, то ни бронзовый котелок, ни даже лучшая броня столичных гвардейцев не спасли бы Минмин. Видела она, как Чжан Хэй рубит, если серьезен. Но традиция есть традиция, и на лавочке из кухонной подсобки сидели трое, она, Минмин и ее котелок. Я тоже волнуюсь за Гутин, говорит Сиатай, глядя на то, как на поляне разминается толстяк Мо. К сожалению, достичь консенсуса с этим главарем в атаге у нее не получилось. Она, грешным делом, рассчитывала, что удастся того уговорить отказаться от этого поединка. Однако толстяк Мо тоже у дела закусил, мол, это же вызов за право управлять ватагой, как он тут отказаться может? Да кто его потом слушаться будет? Нет, толстяк Мо понимал, что Гутин – протеже седьмой сестры, и что у толстяка против седьмой шансов не так уж и много. Все видели гладкий разрез на металлических цепях, все слышали про ее подвиг в рейде, про то, что она одним заклинанием разрушила угловую башню гарнизонной крепости в долине. Среди добрых молодцев-удальцов кое-где уже пошел слушок о том, что седьмая сестра, та самая богиня справедливости и возмездия из пророчества, дескать, все на это указывает, и ее беспредельная доброта и справедливая строгость, и невероятная сила, и что она вообще в любой момент могла бы всю иерархию перевернуть и даже самого первого брата, мастера тысячи мечей одолеть, легко и спокойно. Все же видели, как она в колодках сидела, как будто не наказание, а награду ей выдали, с поднятой гордо головой и улыбкой. И, если честно, не поняли разбойники этого поворота, не одобрили. С их точки зрения еда сегодня важнее, чем война завтра. Кроме того, они и так со всем миром воюют, одной войной больше, одной меньше. Вот попалась бы им на торговом тракте повозка фениксов, и что, поклонились бы уважительно и пропустили, как бы не так, ограбили бы, как и всех, чем фениксы от других отличаются, от тех же правительственных караванов, если уж разбойники с горы Тяньша не боятся гнева императора, чего им фениксов бояться. Седьмая посланника фениксов убила, ну убила и убила, пожал плечами разбойный люд, посланникам меньше, дай им волю, они бы и в твердыню фениксов вторглись, разграбили бы всех, нагадили бы где смогли, поизнасиловали бы дворовых девок, и вообще всех, кто попался бы, да еще и факелов напоследок им на крыше понакидали, пусть горит, да пожарче. Разбойники вообще народ простой и к своему призванию относятся серьезно, нет у них цели, ну какая у них может быть цель, стал разбойником, все, пиши пропало, жизнь твоя закончилась, никакого социального роста. Теперь до конца жизни ты разбойник и все тут. Это как у девицы из благородной семьи, которая в публичный дом попала. Все одно репутация испорчена, кем бы она потом ни стала и что бы ни делала. Многие даже берут себе в жены девушек из персикового сада или там дома свежести, выкупают их контракты. Однако такая жена все равно до конца жизни на себе ярлык проститутки будет носить или же имя менять и переезжать. Чаще всего именно второе, а у разбойников и такого варианта нет, так что нет у разбойника цели, только путь, нет у них стратегических целей, есть только плотно набитый живот, хорошая одежда, оружие, да гулящая девка под боком, а про то, что будет завтра, никто не задумывается, так что разбойничий люд в большинстве своем решил, что в данной ситуации первый брат не прав, нет, были и те, кто понимали, что война с фениксами ничего хорошего с собой не несет, и что седьмая действительно свою личную вражду на плечи всего братства переложила за мешки с рисом, но даже они плечами пожимали, ну и что, дескать, рис был важен, вопрос выживания, а просто так рис на дороге не валяется, они и так эдак с меча кормятся, войной свой рис зарабатывают, какая разница с кем и когда воевать, и лишь совсем немногие, в силу личной неприязни или крайней лояльности к первому, считали, что тот все правильно сделал. В основном же добрые молодцы за глаза потихоньку начинали называть ее даже не седьмой сестрой, а юной Хушень, той самой богиней из пророчества. Так что сейчас на лавочке, вместе с Минминой и ее котелком, сидела не только седьмая сестра Сиатай, но и юная Хушень, пусть и не зная об этом. Рядом с ними встал третий брат Чжан и огладил свою бороду, глядя на поляну. «Третий брат», — говорит Минмин, которая уже давно перестала бояться гиганта и его алебарды. «А вы не волнуетесь? Я вот за Гутин переживаю, чего за нее переживать», удивляется третий, «ты на ее противника глянь, мешок с салом, бурдюк неповоротливый, такая бойкая девчонка как Гутин его на полосы порежет, на чем поединок будет, на мечах, у толстяка Мо будут его любимые топоры», говорит Сиатай, она уже сказала Гутин свое напутственное слово, поддержала ее морально, дала совет как вести поединок тактически, но все равно переживала, глядя на нее. Гутин стояла в другом конце поляны, она была одета в темно-красное одеяние госпожи, с иероглифом Тиин на груди и спине. «Ну я бы на месте Гутин взял копье, или алебарду Хаэм». Брат Чжан с сомнением окинул худосочную фигурку певички и покачал головой. «Все-таки копье, для алебарды в ней веса маловато, надо бы откормить девчонку, ты ей побольше свиных шкварок в кашу клади, и чтобы доедала до конца, а то совсем не солидно для кухонного работника-то, Минми, а ну». «Подвинься». Третий брат садится на лавочку рядом с ними и лавочка протестующе скрипит под его весом, ножки проваливаются в мягкий грунт. Сиатай медленно приподнимается вверх, вместе со своим краем лавочки. «Ну и ладно», — думает она, — «так даже лучше видно. Правда неудобно, все время тянет к Минмин прижаться. Гравитация. Внимание», — говорит пятый брат и поднимает руку, все вокруг замолкают и обращают свое внимание на него. Сегодня у нас поединок между Толстяком Мо, главой Ватаги «Славные ребята Мо» и человеком из команды «Седьмой сестры», Гутин. Я обязан сперва спросить у сторон, не желает ли кто-либо решить дело миром и извинениями? Нет, хорошо. Поединок продолжается до тех пор, пока одна из сторон или обе не умрут, получит повреждения, которые не позволят продолжать поединок, или же кто-то из сторон не признает поражение. Все ясно? Хорошо. Пятый брат резко опускает руку, словно бы разрубая воздух. Начинайте. Он отпрыгивает назад, освобождая пространство между бойцами. С одной стороны возвышается Толстяк Мо, и как бы третий брат не относился к нему, пренебрежительно называя его бурдяком с салом и неповоротливым жердяем, недооценивать его нельзя. Он – главарь Ватаги, а это уже многое говорит о нет. Он высокий, выше Сиатай на несколько голов, и если бы был не так толст, то его могли бы прозвать длинным Мо. Однако его вес, он весил килограммов 200, по-местному это 400 цзини или 4 даня. И несмотря на свой вес, он двигался быстрее, чем обычно ожидаешь от человека таких габаритов. Конечно, не так быстро, как Чжанхэй, но Чжанхэй – это Чжанхэй. Но физические параметры Толстяка Мо – это полбеды. Самое главное тут – это то, что Толстяк Мо привычен к насилию, умеет делать людям больно, делал это много раз и уж чего-чего, а барьера по причинению увечья или смерти себе подобным у него точно нет. В то время как Гутин побаивалась даже курицам головы рубить. Толстяк Мо – это ветеран сражений, человек, который пробил себе путь наверх своими топорами. И да, его топоры – такое оружие, предполагает наличие грубой силы и скорости. Не меч, для которого нужно умение и искусство, а топор, для которого нужно быть сильным. Владение топором не предполагает хитроумных финтов или искусного владения клинком. Топор – это сила. Топор – это средоточие кинетической энергии, которое трудно перенаправить, у которого нет ни хитрости, у которого нет стратегии, но от которого нет защиты. От удара топором можно только уклониться. Такие удары разбивают щиты, пробивают блоки подставкой лезвия. Такие удары – это соревнование в грубой силе там, где атакующий всегда выигрывает. Именно так Толстяк Мо и стал главой своей Ватаги, именно так он и заслужил себе имя в сражении, яростными атаками своих топоров. Чтобы противостоять этим ударам, нужно быть или сильнее, чем он, или же в два раза быстрее. Сумеет ли Гутин, насколько она быстра? Сиатай переводит взгляд на свою Гутин. Певица, кухонный работник, заложница, пленница разбойников с горы Тяньша, ожидающая своего выкупа, певчая птичка Гутин, а ныне одна из команды седьмой сестры. И каждый ее поступок отражается на репутации Сиатай, и она знает об этом. Проиграть сегодня немыслимо. И не только потому, что проигрыш означает унижение, более скорее всего, смерть, но потому, что своим проигрышем она подорвет эту репутацию седьмой сестры. В этом обществе репутация важна, очень важна. Сиатай в большей степени беспокоится за сохранность самой Гутин, но она понимает, что проигрыш также скажется и на отношении разбойников к ней самой. Сейчас в лагере сложилось хрупкое равновесие между сторонниками седьмой и сторонниками первого, и исход этого поединка неминуемо склонит чашу весов в ту или иную сторону. Казалось бы, какая разница, кто победит, но разбойники – народ суеверный, они верят в то, что госпожу удача на той стороне, где воля небес. А тут еще и Гутин наделась в красно-черные цвета с красным иероглифом Тин на груди. Она сейчас не просто Гутин, и даже не представитель кухонной команды и человек седьмой, она сейчас выразитель воли небес, и добрые молодцы внимательно следят за тем, насколько это верно. Действительно ли это Гутин на стороне небес, или она очередная самозванка? И если она самозванка, то и в отношении седьмой сестры могут сомнения возникнуть. Да что там, неминуемо возникнут. Но Сиатай не переживает за свою репутацию, она искренне считает, что главное – это быть, а не казаться. Ибо в мире конфуцианства и преклонения перед внешним она знает старую истину: хорошее дерево приносит хороший плод, а гнилое дерево и плод приносит негодный. Нужно просто быть хорошим деревом, чтобы про тебя не думали, как бы на тебя не возносили хулу, а остальное приложится. Потому она в первую очередь беспокоилась о сохранности и целости этой Гутин, но взглянув ей в глаза и увидев там темный, мрачный огонь, она отступила и разрешила ей провести этот поединок. Она знает, что Толстяк Мо во много раз превосходит Гутин по физическим параметрам, что он крепкий и сильный мужчина, привычный к насилию и конфликтам, и что в обычной ситуации она бы никогда не поставила бы на Гутиной ломаной медной монетки. Но темный огонь в глазах у Гутиной есть тот самый фактор, что вносит неизвестный фактор в это уравнение. Как говаривал Наполеон, на войне моральный фактор относится к физическому, как 3:1. Морально, здесь и сейчас толстяк Мо отстаивает свою позицию во главе ватаги, ставит на место взорвавшуюся Гутин и полагает, что уже выиграл. В моральном плане он изначально находится в проигрышной позиции, даже если он и выиграет, никто не удивится. Выиграл у девчонки с кухни, подумаешь, победа. Ну а если проиграет, вообще кошмар, проиграл девчонке с кухни. Так что вся мотивация у толстого Мо сейчас сугубо негативная, из страха проиграть и уронить свою репутацию, и эта мотивация могла бы тоже поддержать в нем силу духа и решимость. Вот только, не верит он в возможность Гутин выиграть, а потому и нет у него никакой решимости. Есть только желание покуражиться, ну и еще возможность приблизиться и услужить первому брату, который по какой-то причине не взлюбил эту седьмую, а враг моего врага, мой друг. Вот и вся мотивация толстого Мо. В этот момент Гутин срывается с места и бежит прямо на своего противника, сжимая в руке, откинутый в сторону меч, выданный ей Сиатай. Толстяк Мо вскидывает свои топоры и скалится, обнажая кривые, желтоватые зубы в презрительной усмешке. Он легко отбивает удар мечом в сторону. От соприкосновения металла летят искры. Гутин припадает к земле и пытается достать его кончиком лезвия, делая глубокий выпад, но толстяк просто поднимает ногу, оказываясь вне досягаемости, тут же обрушивает на нее сверху один из своих топоров, превращая его лезвие в расплывчатую, сверкнувшую на солнце дугу. Гутин отпрыгивает назад, едва коснувшись ногой земли, наклоняется, сжимается, снова бросается вперед, и ее меч превращается в молнию, жалящую со всех сторон. Летят искры, толстяк Мо делает шаг назад, отражая атаки. Это Гутин не так уж и плоха во владении мечом, замечает третий брат Чжан, поглаживая свою бороду. Кто бы мог подумать, ремесло певицы в театре подразумевает владение оружием и своим телом. Пусть даже только для показательных выступлений, но все же, говорит Сиатай. Кроме того, быть певицей в провинции вовсе не так уж и безопасно. Назойливые поклонники, настойчивые предложения, конкуренты, опять-таки разбойники на дорогах шалят. И не говори, кивает головой Чжан Хэй, внимательно следя за поединком. Шалят разбойнички. Я рассказывал, как на нашу телегу напали. Ужас. Честному человеку по дорогам не пройти. Вот потому я и хочу страховые полисы ввести для защиты честных людей от разбойничьих нападений. Вот только найду способ водяные знаки на бумагу наносить для защиты от подделок и сразу же приступим, говорит Сиатай. Правда, таким честным людям, как ты, оно без надобности, но вот торговцам очень даже пригодится. Угу, кивает Чжан Хэй. Твоя Гутин неплоха, умеет мечом махать, даже лучше, чем ты. Вот только этого недостаточно. Что? Сиатай бросает взгляд на поляну. Гутин старается, она везде, и сверху, и снизу, и со всех сторон. Ее меч мелькает в воздухе языком атакующей змеи, но толстяк Мо стоит на месте как вкопанный и легко отражает все ее удары лезвием топора. Каждый понимает, что для того, чтобы отражать атаки меча топором, нужно как минимум быть сильнее и быстрее атакующего. А еще читать его как открытую книгу. Он с ней играется, говорит Сиатай, показывает, какая между ними разница, словно кот с мышкой. Недостойно бойца, ворчит Чжан Хэй. Если ты сильнее, нельзя вот так, разрубил бы ее и все дела. Гутин сжимается рядом Минмин и прижимает к груди свой бронзовый котелок. Пожалуйста, госпожа. Что тут госпожа сделает, ворчит Сиатай, мысленно примериваясь к бойцам. Нет, больно далеко она сидит, не успеет. Конечно, при том, что Гутин владела сценическим фехтованием, умением красиво махать мечом на публику, перед настоящим бойцом она была словно бумажный тигр, красиво выглядела, но по сути являлась лишь жертвой. Только вопрос времени. Дзинь. В очередной раз лезвие меча сталкивается с плоскостью топора, но на этот раз толстяк Мо поворачивает рукоять к себе, и меч Цзянь серебристой рыбкой выскальзывает из руки Гутин и, описав красивую дугу, втыкается в траву на краю поляны. «Мамочки! Пресвятая Гуанинь!» — восклицает Минмин. Сиатай оценивает ситуацию. На поляне стоят напротив друг друга здоровенный мужчина с двумя топорами и хрупкая, безоружная девушка. «Исход поединка решен», — говорит Чжан Хэй. «Жаль твою подругу». «Я согласна. Исход действительно решен. Но если кого тут и жаль, то это толстяка Мо, отвечает Сиатай, хотя его-то мне ни капельки не жалко, сам напросился. Глава 24. Искусству фехтования на коротких мечах Цзянь ее обучала мать. Она так никогда и не узнала, кто ее отец, выросла в большой семье бродячих артистов небольшого театра, который путешествовал вдоль побережья. Так что то, что обычно выпадает на долю отца, взяла на себя ее матушка, или как ее называли в труппе, Кривая Гулань. Кривой ее звали потому, что страшный шрам пересекал ее лицо, шрам, из-за которого ее правый глаз вытек, и она носила матерчатую повязку, закрывающую пустую глазницу. Из-за этого шрама Гулань так и не вышла замуж, хотя обладала прекрасным голосом и удивительным сценическим талантом, и в классической опере, где нужно было выступать с маской на лице, собирала многочисленные ахи-охи, а также кучу поклонников, которые, впрочем, разбегались, едва она снимала маску. Впрочем, были и особо назойливые, от которых простыми извинениями не отмашешься, для которых нужны аргументы посильнее. Искусство пресечения боя – вот то, чему ее в свое время обучала мать. Не победа в бою, нет. Победа в бою нужна знатным и благородным господам, воинам, генералам, заклинателям, стратегам, а людям второго, а то и третьего сорта, вроде бродячих актеров, не нужна победа. Им нужно избежать боя, а если тот уже начался, прекратить его без особых последствий. В чем разница? Это как разница между мечом и кнутом. Меч предназначен для того, чтобы убивать, кнут, чтобы управлять. Обычная сельская девчушка намного слабее, чем здоровенный бык, которого она пасет, но кнут в ее руках направляет могучее животное туда, куда ей нужно. Она не сражается с быком, она управляет им. И у бродячих актеров было свое, особое искусство, которое и заключалось не в том, чтобы победить, а в том, чтобы управлять течением боя, пресекать саму возможность его возникновения, а если это не удалось и началась открытая схватка, как можно скорее прекращать его. Сюда входили тычки и подсечки, которые можно было оправдать неловкостью. «Ой, уважаемый господин, я такая неловкая, простите меня». Маневрирование с целью избежать захвата, применение всего арсенала средств, которые обычно носит с собой любая женщина, от длинной и острой заколки в волосах, лезвия небольшого ножа, пояса, тяжелой подвески и, наконец, самой женщины, ее силы. Ее мать научила ее всегда носить в волосах или в рукаве такую вот заколку, которая на самом деле острый кинжал из хорошей, закаленной стали. К сожалению, весь этот арсенал приемов был бесполезен в открытой схватке против ватаги разбойников, таких ситуаций попросту нужно избегать, но у этой Гутин не получилось.